Она слушала мир, скрывавший в раннем обетованное позднее, огромную, разветвленную, полную истории историю, через которую тянулась пурпурная нить предвестия и ожидания, тянулась от одного некогда к другому, от самого давнего некогда к самому нескорому, где в спасительной космической катастрофе, оглашая Вселенную громовым грохотом, столкнутся две враждующие звезды — звезда силы и звезда права, чтобы стать одной звездой, озаряющей человечество мягким и мощным светом, звездою мира. Это была звезда Шелома, сына человеческого, того сына наследственного избрания, который был обетован семени женщины и должен был растоптать голову змеи. А Фомась была женщиной, и значит, женщиной обетования, ибо каждая женщина — это женщина обетования, средство падения и лона блага, Астарта и матерь Бога. И сидела она у ног мужчины-отца, на которого, благодаря восстановившей порядок уловке, пало благословение, и который должен был передать его дальше, в историю, кому-то в Израиле. Кому же, над чьим теменем предстояло отцу поднять свой рог, чтобы помазать наследника? У Фомари имелись пальцы, чтобы высчитать это. Трое были прокляты, а любимец, сын праведный, мертв, не любовью определялся порядок наследования. А где нет любви, там остается одна справедливость. Справедливость была тем рогом, из которого Ниро, избрание, должно было излиться на теме четвертого. Иуда, он был наследник. Исполненная решимости. С этой поры отвесные складки между бровями Фомари приобрели еще один, третий смысл. Они говорили теперь не только о ее злости на собственную красоту, не только о напряженной пытливости, но также и о решимости. Подтверждаем еще раз. Фомарь твердо решила, чего бы это ни стоило, вставить себя с помощью женского своего естества в историю мира. Вот как честолюбива она была. В эту непоколебимую, и поскольку все непоколебимое мрачновато довольно мрачную решимость, вылилось все ее религиозное рвение. У иных натур знание немедленно превращается в волю. Более того, они затем, наверное, и стремятся к знанию, чтобы питать им свою волю, дать ей какую-то цель. Фомари достаточно было только узнать о мире и целеустремленности мира, чтобы принять категорическое решение связать с этой целеустремленностью женское свое естество и войти в мировую историю. Само собой разумеется, в историю мира входит каждый. Стоит лишь тебе появиться на свет, и так или иначе, плохо ли, хорошо ли, ты уже вносишь крохотный своей жизнью какой-то вклад в целостный мировой процесс. Но большинство скромно остается на периферии, где-то далеко в стороне от главного события, не участвуя в нем, и, по сути, радуясь своей непричастности к его достославным действующим лицам. Фомарь презирала таких людей. Как только ее научили, она захотела, или, вернее, она вняла учению, чтобы узнать, чего она хочет и чего не хочет. Она не хотела быть в стороне. Эта девушка хотела выйти на столбовую дорогу, дорогу обетования. Она хотела войти в эту семью, включиться своим лоном в цепь поколений, которая вела к благу, уходя вдаль времен. Она была женщиной обетования, и пророчество относилось к ее семени. Она хотела быть одной из праматерей Шелома. Ни больше, ни меньше. Глубоко и прочно врезались между бархатными ее бровями отвесные складки. У них было уже три смысла. Но не заставил себя ждать и четвертый, состоявший в завистливо-злобном пренебрежении к дочери Шуи, жене Иегуды. Этой бабище, оказавшейся на столбовой дороге и занявшей достославное место совершенно незаслуженно, без звания и воли, этому ничтожеству, сподобившемуся войти в историю, она не только не желала добра, но не пыталась даже скрыть это от самой себя, ненавидела ее самой женской ненавистью, желала бы ей опять-таки вполне сознательно смерти, если бы это еще имело смысл. Но это не имело смысла, ибо та родила Иуде уже трех сыновей, так что Фомари следовало бы желать смерти всем троим, чтобы поправить дело и освободить себе место рядом с наследником».